Вы слушали роман Юлии Шиловой «Чувство вины или без тебя холодно». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».